Глава 12. Холерное кладбище. Они приехали на Куликово поле, когда уже начало темнеть. Сменили нескольких извозчиков, долго отсиживались в малоизвестном трактире на Охте. К пустому кладбищу днем лучше не соваться, подозрительно. Агенты сыскной полиции шарили по всему городу в поисках Большого Сахатова, и приходилось быть очень осторожными. Выгрузив из санок корзину с провизией, двинулись по Старомуринской дороге. Чтобы ублажить сторожа, да и самим не скучать. Мандры купили много. Мандра — еда. Тамбовский окорок, сало, ситный, круг страсбургской колбасы, моченые яблоки, жестянки с сардинами и осьмуху водки. Оставив слева обширное католическое кладбище, беглецы добрались до каменной полуразвалившейся ограды. Вошли в калитку, и сразу же из глубины зарычала собака. В почерневшем снегу вела вглубь всего одна тропинка. Зашагали по ней. Сугробы да высоченные деревья, меж которыми лишь кое-где проглядывали покосившиеся кресты. Пройдя саженей 50, обнаружили убогую сторожку, в единственном окне которой горел скупой свет. Огромный лохматый пес с лаем бросился на них. Иван застыл с опаской. Лыков, которого все собаки почему-то панически боялись, шагнул вперед. — Что, полкашка, звонить будем? Или за ум возьмемся? — властно спросил он. Пес сразу же лег на снег и перевернулся, капитуляцки подставляя пузо. Алексей протянул к нему руку, и полкан принялся ее подобострастно лизать. — То-то же! Прощаю на первый раз! Пошел вон! Пес мгновенно умчался в темноту. — Ты как это сделал? — заинтересованно спросил Сахатый. — Сам не знаю. Меня любят все кошки и лошади, а боятся волки, собаки и даже обходят бешеные быки. — Я их понимаю, — хихикнул бандит и бодро стукнул в окно. — Эй, хозяин, принимай гостей! Дверь быстро открылась, и на крыльцо без шапки вышел старик. Желтый, но еще крепкий и жилистый, с длинными седыми космами и суровым взглядом. Сообразно кличке он был кривым на один глаз. — Кто такие будете? И чего вам тут-то спонадобилось? — строго и безбоязненно спросил старик. — Здравствуй, дед Пахом, — снял Борей Кулыков. — Извини, что явились без спросу. Нужда заставила. Пашка Канонир сказывал, к тебе можно. — А, Пашка, — помягчил сторож. — Но, ежели от него, заходьте. И впустил гостей в дом, немедля заперев дверь на засов. Тесная в одну комнату сторожка была жарко натоплена. На столе стоял огарок свечи, рядом миска с квасной тюрей, одиноко лежала корка хлеба. — Ты чего это, паря, с моим шариком сделал? — спросил первым делом хозяин. — Я в окно глядел, да не понял. Он у меня всю округу в страхе держит, а к тебе сразу брюхом обернулся. — Здесь твой волкодав. Неподалеку. Побегает и вернется. Дед Пахом крякнул и сменил тему. — Что там, Пашка? Давно ли ты его видел? — 2 дня как расстались. Меня отпустили за недоказанностью, а он в Семибашенном остался. Еще 2 года там просидит. — Так, а сюда по что пришли? Кто такие, как звать? Доложитесь по порядку. — Меня, старик, — выступил вперед Иван. Кличут Большой Сахатый. Может, слыхал? — Большой Сахатый? — Наслышан. — Это ты в 78-м верховодил вардалаками на горячем поле, вардалак-налетчик. И вы попались на отставном гвардейском капитане. — Я отец. — Потом ты утек с этапа, дергачил в Пскове, опять попался и снова будто бы сбежал. — Все так. — Кто у тебя в отряде был? — Из Поима? — Зосима припадочный. Только он сейчас в Нерчинске. — Ну, вот тебе красный угол и лучший кусок. Добро пожаловать, гость дорогой. И Пахом поклонился Ивану чуть не в пояс. Тот принял это как должное, но и сам выказал старику полное уважение. Было видно, что одного поля ягоды. Старый душегуб приветствовал своего достойного сменщика. — А это что за молодец? — ткнул пахом кривой пальцем в Лыкова. — На Нашинского-то не похож. — Зовут Алексеем Лыковым. Тертый брус. Парень своенравный, да на руку тяжелый. Через что и страдает. Не фартовый, верно, но свой, проверенный. — Проверенный? — забубнил сторож, недоверчиво разглядывая сыщика. — Ты сам, что ли, проверял? Не нравится он мне. Не нашего полка, драгун. Отставной головорез словно нутром чувствовал, что Алексей сделан из другого теста. — Ты вот что, дед Пахом, — жестко свел брови большой сахатой, — гонишь его, гони и меня. Алексей Николаевич меня сегодня из капкана выдернул, двум легавым чесу задал. Будут помнить до новых веников. Я за него ручательство даю. И старик сразу успокоился и принялся разбирать корзину. Ему и в голову не пришло усомниться в ручательстве Ивана. «Хорошо», — подумал Алексей, — «что я зацепился за Сахатова в гавани и появился здесь с ним. Одному бы мне кривой сторож не поверил». Сели вечерять. Старик, изголодавшись по колбасе, в одиночку уплел половину круга, залив ее изрядным количеством водки. Он захмелел и сделался словоохотлив. Сначала обсудили дела Сахатова. Алексей вызвался поутру объехать квартиры его молодцов, известить их о новом адресе предводителя и передать его приказ привезти в сторожку денег и новый паспорт. — Сам не ходи, подошли кого, — предостерег Иван. — Вдруг засада. Как-то ведь они меня выследили. — Найму пешего стрелка. Они за ломышник, ломышник-полтинник. В зимний дворец залезут, не то что в квартиру. А мальца полиция не тронет. Далее Лыков принялся расспрашивать хозяина о Мишке Самотейкине и его патроне. Показал записку от Пашки и разъяснил свой замысел насчет сбыта в Москве фальшивых кредитных билетов. Старик внимательно изучил послание и лишь после этого, видимо, снял с бруса последние подозрения. — Да, — сказал он, — мысля справная. Я много лет в Москве жил, там все можно задурманить. Город большой, а купцы жадные. Дубяга, изви его в душу, заради барыша родную мать в коммерческий оборот пустит. За все берется. Мы не такие были, нет. Ты его держись, паря. Он барин хват. Только вот как сыскать их с Мишкой, я не знаю. Неделю назад земляк мой заходил, отдал старый должок и сказал, что они с хозяином ложатся на дно. Может, сбегут из столицы, может, здесь зароются, потому дела плохи. Кто-то прознал про ихний старый грех и грозится выдать полиции. Хозяин денег платить не хочет и склоняется вымогателя списать. А тот какая-то важная шишка, и сыскные будут землю рыть в поисках убивцев. Потому спрячутся они всерьез. Уж и бумаги себе обрели на другие имена. — Да, — погрустнел Лыков. — Плакали мои 9000. Как их теперь отыщешь? — Полагаю я. — Навпрямь они в Москву деранут, — сказал подумавший Пахом Кривой. — Что так? — Из Питера им лучше сгинуть. А удобнее Москвы места не найдешь. У Дубяги там серьезное знакомство. Бусать-то бусать есть. Каждый день надо. Без дела долго не просидишь. Много месяцев лежаться, да опять за старое. А в Первопрестольной завсегда сыщешь, кого общипнуть. Разумно говоришь. А там как их найти? Дай хоть какой конец. Леший разве их концы знает? Помню только, у Мишки там девка есть. Манька Контузия зовут. Может, она подскажет? Панельная? Не, при доме работает. Для богатых дом, а какой, не скажу, не знаю. «Эх, хрена с два найдешь на Москве эту контузию!» — в сердцах выругался Лыков, но сам был доволен. «Если девка приписана к дому терпимости, значит, состоит на учете во врачебно-полицейском комитете, а это уже шанс. Выпили еще, и разговор сам собой зашел о прошлом». Захмелели и Алексей, и Большой Сахатый. Пахом, наоборот, впал в минорное настроение, подпер седую голову кулаком и начал длинный рассказ. — Эх, Рубя, что у меня сейчас за планида? 78-й год идет. Вам, молодым, не понять. Старость не радость, а пришибить некому. Родился я в 1806 году в селе Паими Тердобского уезда, в семействе потомственных хомутников. Предки мои много годов занимались этим делом. Особливо заманчиво придавить торгового человека. Можно и богатого крестьянина. Да на худой конец и простого мужика, ежели другой добычи нет. Одежа, лошадь со сбруей — все доход. У нас по имени это называлось «ходить в Орду за гуртами». Не знаю почему, но так именно и говорили. В селе тогда было до 800 дворов, а таких, как наш, до десятка. Прочие не душили, но как в селе обособишься? Самого удавят, ежели станешь рыло воротить. Поэтому все знали и все пособляли. Покупали, к примеру, кому казакин подавай, кому телегу с лошадью, кому часы нужны скуржавые серебряные, а иному вид — временный паспорт. Потому охотно пособляли. Все село было в заговоре перед проезжими. Спросит, к примеру, гуртовщик у местного прохожего. Где на постой пускает? Тот и говорит, езжай с Томескиным. Это наша такая фамилия. У них хорошо и недорого, и клопов мало. А следующего отправят Щегольковым от нас через четыре избы. Либо к Сметанкиным, либо к Самотейкиным. Все главы семейств хомутников промеж себя завсегда заранее сговаривались, кому когда очередь за гуртами идти. Нельзя же каждого путника давить. Они тогда и ездить через нас перестанут. Поэтому брали в работу, например, на 8-го-10-го из торговых людей. Мелочь же всякую, мужиков там или паломников, без очереди, по желанию. Их искать никто не станет. Конечно, и священники в наводчестве участвовали. Без них никуда. Купцы да старшие приказчики — народ бывалый, осторожный. Они у кабака справок наводить не станут. Они как приезжают под вечер в село, сразу идут к батюшке. И у него только спрашивают, где им безопаснее переночевать. Ну, тот и отвечает. У Стамескиных. В поиме два храма-то, Спаса до трех святителей. И священников, стало быть, тоже двое. Оба посылали. А мы им, конечно, утром мотю в узлу несем. Мотя — доля в добыче. Эк, у вас, святые отцы-то, какие заточенные! — одобрил Большой Сахатый. И не брыкались никогда? Было раз. Помер наш отец Полиевкт, а на смену прислали из губернии нового попа. Молодой, гривастый. Мы принялись к нему присматриваться. Чуем, не тот, кто нам надобен. Проповеди разные подпускает, про Царствие Небесное и намеки дает. Не хочет с обществом в ладу жить. А с обществом, мил человек, разве поспоришь? Оно сила, либо перекует тебя, как ему надоть, либо перекусит. Попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй. Да, подослали мужики к новому попу второго священника, отца Викентия, чтобы тот разъяснил человеку, как надо себя в поиме вести. А молодой-то выслушал и на дыбы. Да я вас выведу на чистую воду, да я то и сё, становому, благочинному, всем расскажу. Отец Викентий ему и говорит: «Себя не жалеешь, детей хоть пожалей. У тебя их трое, и попадья брюхатая ходят. Пожгут ведь мужики, разбираться не станут. Все семя пожгут, да». «И что, молодой?» «А ни в какую. Вот прямо завтра, чуть свет, говорит, запрягу и поеду. Давно я об вас разное слышал, да не верил. А вы вон какие! Не допущу! Бог не велит!» «Во как! И Бога приплел!» «Одно слово — дурак! А дураку по пословице и в алтаре нету спуску. Ну и...» «Спалили?» «В ту же ночь! Не хотел жить, ступай помирать!» «И детей с попадьей тоже не удержался Лыков?» «А чего дурней-то разводить?» — искренне удивился Пахом. «Их и без того на 100 лет запас. Подперли двери поленом, никто не вылез». «Я б детей оставил», — коротко бросил Лыков, понимая, что это и так легко читается по его лицу. Большой Сахатый со Стамескиным переглянулись. «Что я тебе говорил?» «Да я, дед, и не спорил. Но это ж не опасно. Он солдат, солдаты детей не трогают. Притом с ним можно иметь дело». «Ты, старый хрыч, радуйся, что не попался мне в свое время», — хмуро сказал Алексей. «Я на войне одного такого поучил. Пленных стал убивать со скуки. Теперь калека на всю жизнь». «Ах, не наш ты, парень, не наш», — вздохнул Кривой. «Зря ты сюда пришел. Ступай-ка лучше отсюда по-добру, по-здорову». «Правда, Алексей, че ты к деду пристал?» — ступился за сторожа Иван. «Он же нас приютил. Далась тебе эта попадья с малолетками. Тому уж, наверное, 50 лет в обед». 38, — сказал Пахом, не сводя глаз с Лыкова. «Вот значит, ты какой!» «Дед, ты тоже уймись», — перебил старика Большой Сахатый. «Лыков и вправду не записной Жорж, и даже не черт мутной воды, да он им и не прикидывается. Записной Жорж — профессиональный преступник. Черт мутной воды еще не преступник, но человек, склонный к совершению преступлений». «Да, не такой, как мы, верно. Для нас, кто настоящий фартовый, люди — это просто ссор. Они для того и существуют, чтобы нам было с кого шкуру обдирать, так?» «Вестимо так», — согласился дед. — «Вот, к примеру, взять меня. Я уже 100 лет этим занимаюсь. Без крови в нашем деле бывает, что не обойтись. Но просто так, без крайности, мы ее не льем. Если уж деваться некуда, тогда, конечно, замочим. Но по нужде. Мы подобным манерам на хлеб зарабатываем. Иному не обучены. Лыков другой. Я еще в псковской центовке, когда с ним познакомился, это заметил. Для него, в отличку от нас, мирные обыватели — люди. А жиганы-мазурики — быдло, которое можно бить смертным боем. Это от того, что он с молодых лет попал на войну, и там они из него сделали солдата. Хорошего солдата, который пленных не убивает, не мародерствует, баб с детьми защищает. Но война давно кончилась, и его выкинули в мирную жизнь. А что ему в ней делать? Зарабатывать на хлеб сахой Лыков не хочет. Не того теста. А красиво пофурсить охота. Пойти голову плющить он тоже не может. Ему уже мораль привили. Вот и приходится ему, бедолаге, водиться с нашим братом, как-то ладить, уживаться. Потому как только с нами можно без сахи барно заработать. Барно хорошо. Лыков сдает свои кулаки в картому, картом-аренда. У него один только товар и есть — сила. Но товар ходовой, многим нужный. Вот и выходит, что парень не наш, а в чем другом очень даже наш, не хуже любого фартового. Есть такие люди, дед Пахом, поверь мне. бояться их нечего. А дружбу водить бывает иной раз весьма выгодно. Вот такой мой сказ. То, что я сейчас здесь перед тобой сижу, а не в покойницкой остываю, — его заслуга. Старик выслушал молча, пожевал бесцветными губами, потом нехотя изрек. — Ладно, чего там. Я тоже одного таковского знал. Доктор был в Москве. Фамилия Галешин. Бога боялся, а и нам очень помогал. Меня раз на гранте, грант-грабеж, купец подстрелил. Вот сюда пуля попала. Пахом ткнул себя в правую сторону груди. Дыра была с грецкий орех, да. Так доктор Энтонт меня за руку с того света вывел. А когда мы, бывало, на дело сбираемся, он вьется вокруг, конючит. Вы, ребята, бить бейте, но уж не до смерти. Пожалеете христианскую душу? Мы промеж себя посмеемся. Да иной раз кого и приткнешь, а Калешину скажешь, отпустил, пожалел, как ты просил. Он радуется, благодарит, как будто это его отпустили. Чудак человек. Ладно, замнем. Обидно токмо, что меня в моем же дому чистят. — Ну, замнем, — миролюбиво сказал Лыков, разливая очищенную по рюмкам. — Прости меня, старик, погорячился. Рафаил прав, солдат я, и это солдатское из меня иной раз само лезет. Но в одной лодке плывем, а потому не будем ссориться. За здоровье! Выпили, закусили, потом большой сахатый, довольный установившимся миром, предложил. — Рассказывай дальше, дед Пахом. Как ты к ремеслу приучился, как в Питер попал? Ночь длинная, а я любитель бывалых людей послушать. — И то, — обрадовался Стамескин. — На чем уж меня сбили? — Как у вас попа спалили, совестливого? — Ну, там история вся. Приехал другой поп, дородный, розовый. По рылу видать, что не из простых свиней. Все и пошло по-прежнему. — А про себя давай. — Про себя. Первый раз я увидел, как тятенька мужика душит, когда мне было 10 годов. В 12 старший братан начал учить меня приемам. А стукнуло мне 14, я рано в силу вошел, почти как взрослый стал, а по росту тятеньку даже перегнал. Говорю, хочу сам спробовать. Тятенька меня и спрашивает, а как ты будешь это делать? Я показываю, вот этак, а после вот этак и этак. Испытал меня тятя и говорит, ну, следующий твой будет. Я 2 дни ждал, волнение испытывал, руку набивал, а на 3-й день... Валился к нам мужик ночевать. Шел с заработков. Ну, завечерело. Мы ставни закрыли, лампу зажгли. Сели ужинать, помолились. Что, — Что-что? — аж привстал со стула сахатый. — Помолились? — А как же! Икон-то у нас полная божница. Иначе нельзя. Что это за дом, в котором икона не висит? Люди, как приходят, первым делом ищут, куды лоб перекрестить. — Для близиру, значит. — Это правильно. А сами-то крестились, когда не на людях? — Не, по что? Верил бы я в Бога, разве стал бы такими делами заниматься? Бабы те крестились. И церкви не посещали. По на 20-м приходилось. Там толпу надо было изображать. Потому начальство приезжает, помещики соседские. Но ходили, правда, нехотя. Поп сидя обедню служит, а приход лежа Богу молится. Барин в пойме был? Мы при крепостном праве были графов Шереметьевых. Род богатейший. Имений столько, что за всю жизнь не объедешь. Ни разу на моей памяти никаких бар у нас не было. Токма управляющие. А они знали про ваши проделки? Конечно, знали. Кого бояться надо, помнили наизусть. У нас же такие мужики на селе. Они и с чертом не здоровались. Был, конечно, уговор, что гостей управляющего не трогать. Ну и ладно, да. А о чем же я? Путник к вам зашел. Ага. Матушка на стол собрала. Повалились мы, сели тюрю хлебать. Мне кусок горла не лезет. Руки вдруг принялись дрожать. Все из ложки проливаю. А сыромятный ремешок уж в кармане запасен. Тятенька на меня смотрит, глаз косит. Может, в другой раз? Мне и сделалось стыдно. Али я хуже людей. И решил для себя, что ни в какой, ни в другой раз, а сей же час все и сделаю. И моргнул тятеньке, и он меня понял. Да хлебал я бойко тюрю. Как у меня решительность появилась, то из ложки уж больше не капало. Стали все. Дядя матушке бровью повел. Она ушла в бабий кут. Братан на двор вышел. Стремить. А тятя здесь, в горнице, готов в случае чего подмочь. Зашел я мужику за спину, и запросто все получилось. С первого почина. Там один токмо прием и есть, нехитрый. Ремешок должен быть крепкий и тонкий, чтобы сразу в горло впивался. А на конце его рукоятка из орешника, короткая, по ширине кисти, чтобы удобнее было дергать. Левой рукой петлю ему сзади на горло набрасываешь, ею же в шею упираешься, а правой рукой одним сильным рывком затягиваешь удавку. Покуда жертва очухивается, толкаешь ее в загривок и ногу под голяшки подставляешь. Он либо на колени валится, либо сразу ничком. Тебе это без разницы. Упираешься ему коленом в спину и тянешь ремень обеими руками на себя, что есть мочи. Ежели токмо человек упал плашмя, тогда надо бы на свою вторую ногу в бок отставить. Вдоль пола для равновесия, иначе он может тебя со спины сбросить. Вот ты весь артикул. Да, так у меня с первого разу и заладилось. Дядя мужика перевернул, глаз ему открыл. Готовый. Но, говорит Пахомка, ты у меня молодец удался. Я от своего первого весь обливался. «А ты, значит, нет?» — перебил Выков. «Я все задорно проделал, да. Принялись мы покойника шимонять, а прием — 7 рубликов серебром. Заработков, видишь, домой-то возвращался. Дяденька еще более тут обрадовался и выдал мне с тех денег 30 копеек. Купил я тогда на них баранок с маком и конфектов». Первый был мой дуван. Стало быть, ты первую христианскую душу всего за 30 копеек удел? Не густо. Так я же мальчонка тогда еще был. И потом, никогда не знаешь, сколько возьмешь. Я раз в Мытищах одного задавил. По виду богатый купец, дородный, толстый. Натощак не обойдешь. А в карманах петел тынный с медью, только и оказались. А в другой раз уже здесь, в Парголове, попался по наружности полный нищеброд, а в Сибирке в подкладке 5 собак было зашито. Собака — 100-рублевая купюра. Да. Пахом кривой махнул щерюнку, раскурил от свечки папиросу, выдохнул дым в потолок и продолжил. Но с тех пор и пошло-поехало. Дядя завсегда мне поручал. У тебя, говорит, невры чугунные и рука твердая. Без похвальбы, скажу, так и было. Очень рано я в полную силу вошел. Крепкий, жилистый. Главное же, кураж у меня был. В нашем деле кураж нужнее всего. Ежели в руке своей уверен, то он жертва, то есть от тебя не уйдет. И стал я лучший хомутник во всем поиме. Когда особый какой гость прибудет, на вид могутный или там богатый купец, тут все чисто сделать надо. И всегда звали меня. Знали, я как надо сработаю. — И что? Никто не успевал противление оказать? — недоверчиво спросил Большой Сахатый. — А как ты окажешь? Удавка сразу горло стягивает, в глазах темнеет. Хочешь вдохнуть, а не можешь. Большинство тут же валится и завсегда перед тем, как умереть, обмочится. Случались пару раз капризы, но я их пресекал. Один отставной фельдфебель, опытный, видать, был, и еще в большой силе, так через голову перекувыркнулся, когда удавку почувствовал. Ухватился обеими руками позадь затылка за ремень, натянул его, да и прыгнул. Думал я, петлю-то выпущу, он и вывернется. А только я следом за ним скакнул. Он на мне и оказался сверху, спиной, на самом моем рыле. Ерзает, ногами сучит, на живот перевернуться хочет. А я терплю, да знай, ремешок затягиваю. Потрепыхался он этак с минуту, да и затих. 3000 мы наем нашли. Жирный карась оказался. В другой раз попал байбак, золотопромышленник. Тоже матерый. Он, как петлю осознал, сразу назад толканулся, в надежде с ног меня сшибить. А я уже ему левой рукой в шею упираюсь. Он на меня, а я не даю. Купец догадался, в поясе согнулся и сел мне в ноги, мыслит перебросить через себя. А только я за раз ему коленом в холку и как рванул давку снизу вверх. Из него сразу и дух вон. Все штаны обдристал, мамка еле отмыла. Ну, там еще было кое-что по мелочи. Поп один, к примеру, пытался меня за причинное место схватить. Да только я отстранился. — Вы и попов душили? — удивился Иван. — Двоих всего, и тех в столице. В поиме нельзя было. — Дед, а все же ты тюлькогон, — сказал Лыков. — Тюлькогон — лжец. Всю жизнь гладко быть не может. Расскажи про тот случай. Старик нахмурился, да и брови буркнул грюмо. — Ну, вышло одного. С кем не бывает. Осекся я что-то, и он успел пальцы под ремешок просунуть. Пришлось его саксоном в спину добивать. Саксон — нож. — Так это единый раз за 50 годов. — Значит, саксон-то наготове держал? — А как же! Завсегда и его, и Трифона. — Трифон — топор. — Мало ли чего! — Я один всего раз осечку сделал, — продолжил расспрос Лыков. — Не верится. Скажи уж правду, нам интересно. Вот мне почудилось, будто ты прихрамываешь на правую ногу, едва заметно. Это кто тебя так? Пахом нахмурился еще больше. — Вот ведь пристал. Ну, был еще случай. На пластуна мы с дуру напали уже здесь, в Питере. Кубанский казак, опытный черт. Не совладал я с ним, ухнулся. Каких его только в водах варили. Одно слово — пластун. Только я петельку накинул. А уж он колено подтянул, из сапога ножек выхватил и в единый миг все и порешил. Ткнул меня наугад и попал в ляжку. Я аж присел, а вторым махом перерезал ремешок. Беда! Хорошо я смекитил, сразу в дверь и деру. Бегу, а руда, руда кровь, так и хлещет, полный сапог натек. Только этим и спасся. А двоих моих товарищей пластун на месте положил. С тех пор больше я казаков не трогал, но их к лешему. Из Поима почему уехал? Скучно стало? Или на заработки? Не, мне там хорошо было. Обшибся я. Не того задавил? Точно так. В 28-м году я женился. Тятя братана с семейством выделил, а мы с Машонкой остались. Сытно было. Двух девок она мне родила. Деньжат у меня уж завелись, землицы прикупил. Да тут проезжал один барин. Вот не нужно мне было его давить. Уж как не нужно. Смешно сказать. На получарке позарился. Красивые, скуржавые, старинные работы. С фамильным его гербом. А Пушкин была фамилия барина. На свою, да на мою судьбу он их из чемодана вынул. Хотел нас травничком угостить. Приберег бы, не показывал. Обои бы наши жизни по-другому сложились. 6 получарок было. Я, как их увидел, сразу возжелал. Что на меня тогда нашло? Хочу и все. Решил ими завладеть. С первоначалу предложил продать. Обиделся барин. Вещь, говорит, родовая. От дедов-прадедов осталось. Из них сам Петр Первый пивал. Я еще пуще принялся настаивать. Шутка ли, Петр Первый? Барин осерчал, я тоже. И завладел. Тятенька меня как потом материл. А уж не исправишь. Сожгли мы барина с кучером в авине, как водится. И все с первоначалу было тихо. Мы подумали, обошлось, да. Пахом помолчал минуту, потом продолжил. Молодой был барин-то, Апушкин. Не хотел помирать. Как увидел, куда дело клонится. Просил его отпустить, очень просил, жалобно так. Не губите, говорит, пожалейте. К семье он ехал. Все отдам и клятву перед святыми образами приму, что никому и никогда не расскажу про ваши дела. Сын у него, вишь, родился. К сыну он ехал. Кровиночку свою, говорит, хочу на руки взять. Не видал я еще его. В мое отсутствие он на свет появился. Христом Богом просил. А как его теперь отпустишь? Побожится, уедет, да сразу к становому. Пришлось таки задавить, да. А через 3 недели они и свалились, как снег на голову. Сыщики из губернского города. Взяли сразу 4 мужиков к старости на двор и давай их там драть. Самотейкина вот нашего, Мишки деда, потом Щеголькова, 2 других не помню. Дерут страсть, мясо со спины кусками летит. И спрашивают только одно. Скажите, чертовы дети, кто барина Апушкина задавил? Оказалось, он брат саратовского губернатора. Кто же знал? Да. 3 часа сыщики мужиков драли, и поняли мужики, что запорят их там до смерти. И Щегольков не выдержал. Указал на меня. Сыщики взяли десятских и ночью к нам и нагрянули. Меня, по счастью, дома не было. Я уехал в Тамбов баринову вещи торговать. Часы у него были, рубаха голландского полотна. Сыщики, как вскочат в избу, да сразу и к сундукам. А там на дне те самые получарки с гербом. Чего уж тут отпираться? Дяденька меня назвал, сказал, что я в Симбирск укатил. А братана все отмазывал. Учинили обыск в избе и на задах. Много всего такого нашли, чего христианину иметь не положено. Одного жемчугу целый стакан, а еще дукаты золотые, несколько купеческих медалей. Увезли тятю с братаном в Саратовский острог, и оба они там и померли, до суда не дожили. В селе же поставили засаду. А я в Тамбове знать ничего не знаю. Сбросил барахло, собираюсь домой вертаться. И тогда Оська Самотейкин, Мишкин будущий отец, ночью за околицу и убег из Поима. Добрался до Тамбова, обошел весь город, сыскал меня и предупредил. Да, я с чем был в Москву. С тех пор Самотейкины мне за место родных. Потому еще что своих-то и не осталось. Года не прошло, как увезли тятеньку с братаном в острог и там уморили, как следом перемерли и бабы со всеми дитями. Куда они без мужиков? Словно холерные. Общество от них шарахается. Матушка первая приставилась, потом братова жена, а уж опосля всех моя Машонка с обеими девками. Остался я один, как перст, и все из-за шести получарок. Пахом вылил в себя еще водки, раскурил новую папироску и продолжил. По первому времени изрядно мне пришлось в Москве перетерпеть. Ни денег, ни паспорта, а меня ловят. 3 месяца скрывался я в Зеленых горах, что между Даниловским кладбищем и Варшавским трактом. Вырыл во враге пещеру и жил в ней, будто зверь. Днем прятался, а ночью на дорогу выходил с дубиной. И однажды уж под осень мне повезло, поймал почтовика. Кончил, полез в сумку, а там пакет с 5 красными печатями. Денежный пакет. Объем 400 с лишком целковых. И плакат. Плакат «Бессрочный паспорт». На этом я и поднялся. С первоначалу положил деньги в земельный банк, то есть зарыл в землю, и затаился. Тихо все. Переехал я тогда в город и поселился в Орженовке. Нашел наших, поимских. Составили мы шайку и стали опять хомутничать, да. А в 52-м, перед самой войной, залезли мы в один богатый дом в Лефортове. Придавил я там 5 человек, прислугу да бароню с молодым борчонком. Борчаку 20 лет, и лицо словно знакомое. Где я его видал, не могу вспомнить. А как открыл буфет, батюшки святы, стоят те самые получарки, 6 штук с гербом. Видно, сыщики их тогда вдове вернули. Вот каково нас жизнь переворачивает. Старик встал, подошел к комоду, порылся в нем и вынул 1 рюмку. Показал и тут же убрал обратно в комод. Вот они. И сейчас со мной. Но я из них не пью и вам не дам. Память. Выходит, дед Пахом, ты случайно весь род Опушкиных перевел и отца и сына уточнил большой сахатой. Выходит, так, согласился Пахом. а они мне зато отомстили, потому как я последний с Томескин остался. Сидел бы сейчас у себя по имени на заваленке, а вокруг бы внуки да правнуки резвились, да. Живем шутя, а помираем за правду. — А здесь как ты оказался? — Да опять же из-за них, из-за проклятых Опушкиных. Снова начали нас ловить после Лефортова, и так настойчиво, как никогда ранее не искали. Рука у них, видать, сыщики индоземлю рыли. Яковлев, известный, уж на хвост сел. Пришлось плейтовать. Перебрался я в Питер, сменил плакат, поселился в Малковом и прожил там 26 лет, да. В 78-м подсобили мне сюда пристроиться. Вышел в полную отставку. Старый стал людей душить. С тех пор тут и обретаюсь. Беру по мелочи с тех, кого прячу. На то и живу. Копчу небо потихоньку. Вот, глядишь, и вам сгодился. И ни разу, выходит, ты в тюрьме и не сидел? Не довелось. Пьем, едим, как люди. Чем мы не люди? Снова сорвался Лыков. Сколько ж да дед Пахом народу на своем веку придавил? Сколько не есть, все мои, — огрызнулся старый душегуб, сверкнув из-под седых бровей волчьими глазами. — Тоже исповедальник выискался. Ты своих-то сосчитал, солдат? — Шабаш, говоруны! — весело оборвал в спор большой сахатый. — Бросайте водотолчу. Почитаем лучше книжку в 52 листа. А сослать нас всех в карточные работы. Святцы в избе есть, святцы карты. — А то как же! — обрадовался Пахом Кривой. — Сейчас раскинем. Поставим туза в цвет и в масть порублю за око. За правду, уболтал я вас. Время и отдохнуть. — Играть-то будешь на Демидов счет? — Играть на Демидов счет без денег в долг. — Поддел Иван и Лыков. — Деньги твои теперь поди на гороховые фараоны делят. — Вот тизви их душу! Бандит грохнул кулачищем по столу так, что повалилась плошка. Запамятовал. У меня же всей сарги 7 рублей с мелочью. Давайте, раз такое дело, спать ложиться. На завтра разберемся. Сторож постелил гостям на полу. Устраиваясь поудобнее, Алексей почувствовал, как что-то острое впилось ему в бок. Пошарил и вытащил из щели между половицами небольшой металлический предмет. Присмотрелся в полумраке. В руках у него был серебряный жетон размером в 3/4 вершка. Жетон имел форму так называемого греческого креста с прямыми симметричными полями. Одна его сторона была залита гладкой белой эмалью, а на другой пальцы ощупали какие-то цифры, выбитые пуансонами, кажется, 7 и 3. Сыщик хотел показать находку хозяину и поинтересоваться, что это такое и откуда взялось, но передумал. Засунул жетон поглубже в карман и быстро заснул.